Глава 24. Десятки, а может и сотни костяных тварей разом ринулись в атаку. Я же тем временем был в смятении. С одной стороны, мою группу прямо сейчас сметут и разорвут на части, с другой — надо продержаться полчаса, и им я сейчас явно помочь не смогу. Алебарда на ладан дышит, пара-тройка бесполезных против мертвецов рассечений, и она превратится в прах. Костятым молотом тоже с сотней уродов не справится. Костяки стали определенно прочнее и сильнее после того, как в них селился главный босс подземелья. Я это понял потому, что теперь медведь не может так легко и непринужденно разрывать их на части и еле сдерживает натиск, пока остальные осыпают твари бесчисленным множеством ударов. Особенно берсерк. На его теле появилось множество ран, и одежда пропиталась кровью, но это, казалось, лишь придало ему сил. Не прекращая рычать и изрыгать ругательства, он бросался в самую гущу твари, раздавая им удар за ударом. Трещали и ломались кости, разлетались в костную муку черепа, но они все никак не кончались. Вроде пока справляются, так что я здесь не особо-то и нужен. А вот в другом конце комнаты меня явно ждут, не дождутся. Армия мертвых не ведает страха, и только поэтому уродливые выродки продолжали переть вперед, мешая и толкаясь друг с другом. Большая часть тварей — нелепые создания, созданные будто бы генератором случайных соединений костей. У кого по три ноги, кто-то остался без рук, некоторые были просто комками с торчащими во все стороны непонятными отростками. Вся эта армада трещала, клацала и стучала косточками. И этими звуками сейчас заполнилась вся комната. Но были и вполне удачные образцы. Те чаще всего походили на людей, но были похожи на различных животных. Подобные твари были самыми опасными, ведь им ничего не мешало двигаться и полностью раскрывать свой боевой потенциал. Медведь и берсерк перекрыли проход полностью, и за их спинами расположились лучник и копейщик. Но боец дальнего боя больше забрасывал противников своей магией, чем пользовался одаренным оружием. Впрочем, это у него выходило более чем сносно. Воздушные лезвия одно за другим вылетали из его рук. Пусть они далеко не всегда могли переломать кости тварей, но плотные потоки воздуха зачастую сбивали тех с ног, устраивая в рядах противника давку и хаос. Копейщик пристроился за мощными спинами товарищей и прицельно выбивал противников по одному. Изредка его оружие покрывалось свечением, и обычно это происходило перед атакой по особенно сильным тварям. Классовый навык, не иначе. Ведь после таких ударов даже в самых прочных черепах оставались вполне себе аккуратные дырочки. Да и сами такие удары наносились куда быстрее. Но самой главной машиной для убийств по-прежнему оставался бурый. Мишку били, грызли, пытались резать. Все бесполезно. Он стойко выдерживал летящие на него градом атаки и при этом превращал противника в костную муку мощнейшими ударами лап. Также не брезговал и попробовать их на вкус. Один выпад, и стальные челюсти дробят бедолагу, выхваченную из бушующей толпы. После того, как король скелетов распался на туман и впитался в своих подчиненных, те стали не только сильнее, но еще у них появился какой-то коллективный разум. Очень похоже было на то, будто разумный предводитель руководит толпой зомби. Впрочем, примерно так оно и было. Вот только этого разумного теперь не устранить отдельно от всей толпы. Твари собирались в плотный строй и пробовали оборону на прочность, накатываясь словно волны, но каждый раз разбивались о бойцов, словно о скалы. Но тем временем более мелкие твари пытались обойти двух разъяренных здоровяков. Костяное недоразумение размером с кошку, но похожее скорее на ежика-инвалида, пролезло по низу, медленно и незаметно, прячась среди обломков костей, подкралось к лучнику и впилось ему в ногу. «Сука!» — рявкнул он, и мощнейшая волна воздуха тут же разбросала подлую тварюшку на части. «Прикройте!» Он отошел на два шага назад и достал парочку зелий. Пусть рана на ноге не критичная, но кровь хлещет ручейком, и оставлять ее просто так не стоит. Медведь заревел, разбивая очередного уродца исполинских размеров на обломки. Он усилил напор, так как теперь мертвецы снова собрались в кучу, и уже не укрываясь от атака мага воздуха, смогли ринуться в атаку. Первым ударом медведь разбросал часть нападающих, вторым вбил в каменный пол гигантскую тварь. Ту самую, которую случайно усилил своим заклинанием некромант. Но одна из голов костяного монстра все же смогла схватиться зубами за лапу Бурова, и острейшие корявые зубы без труда пробили его шкуру. Медведь взревел и начал что из силы молотить свободной лапой по морде твари, но той, казалось, было на это плевать. Следом подключился и берсерк. Он начал крошить кости быстрыми ударами кастетов, прорубаясь своему товарищу, но твари с каждой секундой лишь прибывали и прибывали. Несколько человекоподобных наборов костей и вовсе обогнули кучу малу, сходно направившись к копейщику и лучнику, готовясь распотрошить наглецов и вкусить их плоти. «Ваши дни сочтены, низшие!» Снова заорал голос, что доносился, казалось, сразу со всех сторон разум. После этого крика мертвецы как с цепи сорвались. Огонек в глазах сиял ярче, и они начали лезть так, словно всей душой желали только умереть. Задние ряды подпирали передние, и остановить эту армаду было уже невозможно. «Глядь!» — крикнул копейщик, когда ему в грудь воткнулся костяной шип, пробив ее насквозь. Парень упал на пол и начал заходиться в кашле. Лучник пустил мощную волну воздуха, окончательно оставшись без маны, и потащил товарища назад, в сторону выхода. Он понимал, что 30 минут продержаться невозможно, но попытаться спасти друга был попросту обязан. Берсерка и Бурова завалило костями, но они по-прежнему пытались огрызаться. Рев медведя и грязное ругательство окончательно обезумевшего мужика едва ли не заглушали грохот костей, но все было тщетно, так как даже переломанные твари начали постепенно восстанавливаться и ползти к своим жертвам. «Аллилуйя, мать вашу!» — раздался яростный крик, и через одно лишь мгновение всю комнату затопило ярким светом. Цена — 1000. Святая граната, редкая. Описание — одноразовый предмет, радиус поражения — 30 метров. Наносит урон нежити и парализует ее. Исцеляет живых. Для активации разбейте сосуд. Баланс — 4088. «Дайте две, пожалуйста». Гранаты сразу перекочевали мне в инвентарь, а баланс просел на 2000 единиц. Выглядели они как стеклянные страусиные яйца с вычурными узорами на поверхности и белесой, мерцающей тысячами блесток жидкостью внутри. Но на этом покупки не закончились. Покрытый светящимися зелеными рунами камень, расположившийся в дальнем конце комнаты, услужливо предложил мне довольно обширный список возможных приобретений на любой вкус и кошелек. Но, что обидно, редкие, неодноразовые вещи стоили куда дороже. Цена — 3500. Костолом, редкая. Сила — плюс 10. Дробящий удар — 2000 из 2000. Описание. Мана — 50 из 50. Дробящий удар. При активации навыка следующий удар будет наносить усиленный дробящий урон. Ударная масса оружия увеличивается втрое. Эффективно против бронированных противников. Перезарядка — 5 секунд. Вполне неплохо для двуручного молота. Переломать всех выживших с его помощью не составило бы труда. Вот только бюджет уже успел прохудиться, да и не так много у меня силы, чтобы махаться именно им. Неизвестно, сколько он весит на самом деле. Мечи, топоры, копья. В данной ситуации мне подходило лишь то, что я не мог себе позволить. Более дешевые варианты не так вдохновляли. Проще оставить красные кристаллы на потом и после следующего испытания развернуть шопинг на полную. Но кроме оружия, в списке были и предметы. Пусть времени у меня совершенно не было, но я все равно бегло просмотрел его, выцепляя глазами лишь самые интересные варианты. В любом случае, на многие из них у меня попросту не хватит средств. И потому я остановился на... Цена 2000. Кольцо массы 4Х. Редкое. Лишний вес. 100 из 100. Описание. Мана 10 из 10. Лишний вес. Активный навык. При активации увеличивает массу предмета в руке в четверо на четверть секунды. Расход маны 2 единицы. Перезарядка 2 секунды. Радиус применения 10 метров. Все же не мог не купить. Посмотрел на молот, который также может утяжелиться во время удара, и сразу захотел что-то подобное. Пусть кольцо не дает таких преимуществ, зато с ним куда большая свобода маневра. Можно увеличить массу оружия в момент нанесения удара, разнося в щепки любую, даже самую крепкую тварь. Жаль, что больше ни на что не хватило, но это лишь вопрос времени. Выбор огромен. И теперь даже собрать комплект теней мне не составит труда. Несколько таких подходов, и я стану значительно сильнее. Завершить покупки. Да? Нет? Я смахнул меню и собрался было отправиться на помощь к своей группе, но перед глазами всплыло новое окно. В этом подземелье вы убили двух боссов. Выберите по одной награде за каждого. Уникальный предмет, очко характеристик. Уровень плюс один заблокировано. Интересно. Хоть кто-то вообще выбирал последний пункт? Бред же! Ну да ладно, он и так заблокирован, и нечего даже думать об этом. Выбор тут довольно прост, ведь очки характеристик я получаю в достаточном объеме из синей картошки. Два раза подтвердив выбор, я залез в инвентарь и материализовал на ладони обе радужные сферы. Ошейник внутреннего зверя, уникальный. Голос зверя. Описание. Голос зверя, пассивный навык. Позволяет воспроизводить и понимать человеческую речь. Действует только в облике зверя. Рекомендуемый класс – зверь, друид, оборотень. Я даже знаю, кому он подойдет. Вот только от этого не менее обидно. Хотелось бы уже посмотреть, чего можно примерить призраку. Выходит, медведь не понимает, что мы говорим? Это интересно, но в любом случае эта проблема уже решена. Так, следующее. Призрачная гасила, уникальная. Материализация. Передача маны. 500 из 500. Описание. Мана 50 из 50. Нематериальное оружие. Материализация. Активный навык. При активации заставляет ударную часть оружия материализоваться на определенный срок. Расход маны 10 единиц в секунду. Передача маны. Активный навык. Позволяет передавать ману в оружие. Внимание! В нематериальном состоянии предмет сохраняет свои физические свойства. Рекомендуемый класс. Призрак. Тень. Призрачная мать его гасила. Название «Огонь» сразу внушает доверие. Нет сомнений, что это оружие, безусловно, мощнейшее на планете. Не какие-то там нунчаки и прочее японское говно, а настоящее родное гасила. В моих руках так уж точно. Тем более, действительно, убойным его делает второй навык. Сочетание просто идеальное. Правда, теперь надо будет что-то делать еще и с моим запасом маны. Его и так еле хватает на перемещение, а теперь еще и каждый удар будет нещадно его затрачивать. Само гасило представляет из себя шипастый шар, висящий на довольно длинной цепи. Около 2 метра плюс-минус. Сам шар по размеру как апельсин, и таким, думаю, можно легко переломать черепа любому врагу. Плюс длина цепи позволит сделать довольно неслабый замах. В общем, оружием я крайне доволен. Вот только осталось научиться им пользоваться. Благо, нематериальное состояние намекает на то, что по лбу себе я им не заряжу. Сохранение физических свойств, насколько я понял, означает то, что я смогу, будучи призраком, раскручивать и посылать во врагов шипастый снаряд. Иначе не знаю, как эту строку можно трактовать. «Сука!» — сквозь грохот костей донесся крик боли из другого конца просторного помещения. Как раз пока я разглядывал обнову, моих товарищей, возможно, уже втаптывают в каменный пол. Поняв, что и так слишком долго мучился с выбором, я устремился на звуки боя. «Аллилуйя, мать вашу!» Едва вывалившись в материальный мир и оказавшись за спинами тварей, я замахнулся, что из силы, и метнул первый подарочек. Святых гранат у меня 2, но одну из них я покупал исключительно на всякий случай, так что нет смысла расходовать сразу весь боезапас. Полумрак огромного зала в один миг осветил ярчайшей вспышкой. Но свет не ударил по глазам, наоборот, он был лишь приятен. От греха подальше я не стал превращаться в призрака и принял святой заряд своим телом. Все же призраки, они не совсем люди. Некоторые считают их нежитью, так что не стоит лишний раз рисковать. Меня попросту могло испепелить моим же оружием, хотя луч смерти все же нанес мне урон в тот раз, но все равно лучше перебдеть. А вот тело купалось в лучах, расходящихся в разные стороны от места разрыва гранаты. Кожу согревало теплом, многочисленные ушибы на теле тут же перестали болеть, а на душе стало мирно и спокойно. Впрочем, спокойно стало не только у меня на душе. Не знаю, сколько я пребывал в трансе, но как только пришел в себя, увидел, что вся уцелевшая нежить замерла. И только красные огоньки глаз метались в панике, не понимая, почему кости перестали слушаться своих хозяев. Растворившись в воздухе, я появился около одной из человекоподобных тварей и начал раскручивать свое гасило. Это оказалось довольно непривычным и странным занятием. Шипастый шар слушался меня плохо, и когда я активировал его материализацию, он вылетел вперед, лишь слегка зацепив мою цель. Костяной воин покачнулся и с грохотом упал на пол. Да в глазах его по-прежнему горели 2 красных огонька. Просто равновесие потерял, не более. М-да уж. Надо будет потренироваться. Пришлось отложить новое оружие и пользоваться тем, к которому уже привык. И отменив действие классового навыка, первым делом я добил лежащую на полу гуманоидную тварь. Лезвие раскрошило череп, и огонек в ее глазах тут же погас. Следом переключился сразу на двухголовую собаку, что чуть было не перегрызло глотку медведю. Тот лежал без сознания, и сверху его придавила массивная костяная туша. Кольцо массы ярко мигнуло буквально за мгновение до того, как лезвие, разогнанное до невероятной скорости, впилось в массивный череп монстра. Грах! Толстые прочные кости пошли трещинами и разбились словно хрусталь, разлетаясь на множество осколков, а меня по инерции бросило вперед. К этому артефакту тоже стоит привыкнуть, но действие его нельзя недооценивать. Вторая голова также разбилась от одного лишь удара, стоило мне повторить маневр. Двухголовой гигантской собакой я занялся в первую очередь потому, что она начала подавать признаки жизни. Но это и понятно. Самая сильная тварь справляться с парализацией должна быстрее. Вот только алебарда, расколов свой последний череп, обратилась в прах прямо у меня на руках. Да, кольцо у меня классное, но я совершенно забыл, что оружие от столь мощных ударов может быть очень неприятно. Но нет времени оплакивать утрату. Достав молот, я начал раздавать удары направо и налево, добивая особенно сильных тварей. Следом переключился на тех, кто послабее. Все заряды в кольце закончились довольно быстро, но к этому моменту на ногах остались стоять лишь обычные, ничем не примечательные уродливые твари. Выжили они только потому, что были слишком далеко от эпицентра взрыва. Что бросается в глаза и вполне ожидаемо, кольцо гораздо лучше действует на оружие дробящего типа. Молот, в отличие от алебарды, не так быстро терял прочность и гораздо эффективнее измельчал кости тварей. Один удар, и монстр целиком превращался в муку. «Это что сейчас было-то?» — вылез из горы костей берсерк. Кровь на его коже уже начала подсыхать, и весь вид источал растерянность. «Ни хрена не помню». «Поддерживаю вопрос», — открыл глаза копейщик. Его недавно проткнуло шипом насквозь, и последнее, что он помнил, как лучник пытался его оттащить назад в сторону коридора. Прохрипел Бурый, так же, как и берсерк, выбираясь из-под завалов. Он обратился обратно в человека, и, судя по его состоянию, единственным его желанием сейчас было сдохнуть. Я не смог не сжалиться над умирающим чудовищем и прикормил его пивом. Несмотря на свое состояние, живительный флакон он поймал ловчайшим движением и выдавил его себе в рот буквально за пару секунд. «Ох!» — блаженно прохрипел он и улегся на спину. «Э!» — возмутился Злоб, но на него уже никто не обращал внимания. «Ничего, без пива проживет». Лучник же буквально недавно упился зельями, потому выглядел вполне сносно. Плюс он был дальше всех от эпицентра взрыва и не словил нирвану, как остальные. «Все живы?» — уточнил я. И, поняв, что никто в ближайшее время умирать не собирается, активировал свой навык. И оставалось 25 минут до возвращения на то место, откуда я стартовал. Что меня радует в моем навыке, в призрачном состоянии я по-настоящему умею ждать. Никакой разницы между 25 минутами и 25 годами. Могу просто зависнуть на месте и смотреть, как человечество справляется со всеми невзгодами, отстраивает новую цивилизацию или же, наоборот, медленно, но верно гибнет. Не заметил, как пролетело время. Бойцы тем временем немного пришли в себя и сейчас будто бы готовятся к бою. Ведь неизвестно, откуда они сюда переместились. Возможно, прямо из сердца орды зомби. Впрочем, и я сюда прилетел не из уютной постельки. Вы завершили испытание. Выберите награду. Уникальный навык. Очко характеристик. Уровень плюс один. Заблокировано. Безусловно, приятный бонус. И это хорошо, ведь все остальные члены команды также смогут получить для себя что-то полезное. Уверен, выберут очки характеристик. Ведь простым смертным добывать их, ой, как непросто. У меня же нет цели, только путь. И потому я выберу... Пирофилия. Уникальная. Описание. Пассивный навык. Когда ваше тело объято огнем, значение характеристики каналы умножается на 1,1, 1,5, зависит от площади соприкосновения с огнем. Выходит, если я полностью залезу в костер, мои каналы станут круче в полтора раза. Неплохо, но вот только ожоги потом лечить не хочется. А для кого-то защита от огня может быть вполне полезным, тем более если вложить очков и умножитель повысится. Оказавшись рядом с грузовиком, я сразу же по новой активировал дематериализацию. Крайне неудобно, что ее действие слетает после перемещения, но уж как есть. А что я собирался делать? Даже не сразу вспомнил, куда направлялся. А ведь я летел в сторону убитой разумной твари, чтобы покопаться в ее кишках и выудить оттуда кристалл. Потом встретил этот грузовичок. Собака! Я сразу нырнул внутрь фургона, но там оказалось пусто. Клетка аккуратно открыта, а не выломана, и следов крови внутри нет. Выходит, они все же смогли сбежать, по пути прихватив мою награду, что выпало из разбитого здоровяка. Что ж, я тоже не буду стоять на месте. В моем арсенале появилось дико неудобное оружие, и с ним еще только предстоит разобраться. Шипастый шар начал раскручиваться, как только я приметил для себя идеально подходящую жертву. Громила лишь частично покрылся костяной броней. Идеальная груша, в меру мягкая, в меру твердая. Дзынь! Оружие отскочило от костяной защиты, но, не отменяя действия материализации, я раскрутил шар над головой и, что из силы, зарядил им по виску твари. А так куда удобнее. Пусть в описании указано, будто бы физические свойства сохранены, но все равно, пока не активируешь материализацию оружия, создается впечатление, что пользуешься им под водой. Раскрутить шипастый шар достаточно быстро попросту не получается, словно что-то постоянно его тормозит. То ли дело, когда он со свистом рассекает воздух. Массы его я не чувствую совершенно, и потому могу пользоваться хоть сколько угодно, а точнее, пока позволяет мана. За 10 секунд я превратил Громилу в тухлый фарш. Не остановился даже, когда из него выпала награда, продолжая оттачивать технику работы со столь странным оружием. Возможно, наши древние предки этой штукой пользовались совершенно иначе, но мне вполне комфортно делать так, как я делаю, тем более, что эффективность зашкаливает. Теперь не придется постоянно менять оружие, ведь ничего более подходящего я все равно в ближайшее время не найду. Внимание! Первый виток развития системы пройден. Начинается второй виток. Вкладка «Умение» разблокирована. Награды типа «Умение» разблокированы. Ограничение максимального уровня 10 сняты. Ограничение максимального уровня 20 установлено. Изменения вступят в силу через 3, 2, 1...